Глава 34. Реальность. Варвара. Булат восстанавливается очень быстро. Пара дней, и он прекрасно справляется со всем сам. Я привыкла вставать рано утром, а вот Ахметов отсыпается, набирается сил. Пусть. Беру свою одежду, очередное платье и косынку, и ухожу в баню, переодеваюсь там. При нем не могу, даже при спящем. Тут же возле бани умываюсь в рукомойнике, подготавливаю дрова. Пора Булату полноценно искупаться. А то обтирание, конечно, хорошо, но нормально вымыться не помешает. Беру корзинку и ухожу. Это привычная рутина, да и что мне делать, пока Булат спит? А так хоть руки заняты. Собираю грибы, наполняю лукошко, иду обратно. Когда возвращаюсь, Булат уже сидит за столом, ест приготовленный для него завтрак. «Привет!» Здоровается и с интересом окидывает меня взглядом. «Привет!» «Куда ты ходишь каждое утро?» «То-сё», — отвечаю туманно. «Тут дел знаешь сколько». Вываливаю грибы в тазик. «Вечером будет картошка с грибами». «Ммм!» А потом баня. «Ура! Наконец-то!» Улыбаюсь. «Да, понимаю». Булат поправляет на себе рубашку, которую я выдала ему. Тут у Прасковьи чего только нет. Рубашка мужчине явно мала, но он ни слова мне не сказал. «Варь, мне нужно позвонить». Говорит серьезно. «Ничего не могу поделать, Булат», — развожу руками. «У меня нет телефона, да и не ловит тут. В поселок не пойду, даже не проси. Я не была там больше полугода и пока не хочу. Но дело даже не в этом. У меня нет телефона. У моего экран треснул, ну и потом он сдох, в общем. Да и рано тебе. Восстановись еще». «Ладно, придумаю что-нибудь». День проходит в привычной рутине. Разговариваем с Булатом, обходя красные флажки. В основном он интересуется моей жизнью тут. Я с охотой рассказываю. Ближе к вечеру я иду топить баню. Булат увязывается со мной. «Да нельзя тебе тягать тяжести!» — воюю с ним. «Швы!» «Мои швы прекрасно поживают. Вот кому-кому, а тебе действительно нельзя поднимать тяжести». «Перестань!» — выхватываю у него дрова. «Я полгода этим занималась до тебя и после тебя буду заниматься, слышишь? Оставь!» «Бесполезно». Он продолжает делать то, что делал, даже как-то остервенело. Не спорит со мной, будто не слышит вовсе. «Упертый баран!» — кричу в сердцах. Ужинаем в молчании. И я ухожу в предбанник, заготавливаю все нужное для того, чтобы попариться. Делаю это медленно. Не хочу в дом. Не знаю, что на Булата нашло, но мне это совсем не нравится. «Пошли!» Зову его, когда все готово. покорно идет, в дверях предбанника замирает. Вот простыня, обмотайся. Нахрена, если я буду париться сам? Выгибает бровь. Может быть, потому что я там буду вместе с тобой? Дергает бровью. Варя, голос ломается. Ты чего, девочка? Думаешь, я вывезу? Хрен там. Делаю вид, что не понимаю, о чем он, а у самой волосы на коже вздымаются. В животе клубится тепло. Вперед! Командую и выхожу на улицу. Даю и себе, и ему передышку, потом возвращаюсь. Булат уже внутри, а я раздеваюсь догола, обматываюсь простыней, собираю все, что приготовила, и захожу. Тут здорово напарено. Булата плохо видно, света из окна хватает едва ли. Беру мыло и принимаюсь мылить Ахметова. Мою ему голову, поливая водой. С бородой поступаю так же. Если и была между нами какая-то граница, она стирается. Я выйду первая, а ты через 5 минут. Говорю ему и вылетаю. Встаю под душ. Я набрала в бачок воды еще утром. Ледяная вода успокаивает, остужает горячую голову. В предбаннике надеваю халат, подсушенные волосы перекидываю вперед, чтобы прикрыть грудь. Когда появляется Булат, бросаю на него короткий взгляд. Черт! Лучше бы вообще не смотрела. «Вот, возьми сухую простынь». Подаю сложенную ткань, не глядя. «Обмотайся, я отвернусь». Мужчина выполняет то, что я сказала. Оборачиваюсь. «Садись сюда», — выдвигаю табурет. «Зачем?» «Брить тебя буду». «Ты же не серьезно?» — поднимает брови. «Почему?» — искренне удивляюсь. «Ты когда-нибудь брила мужчин?» В его голосе слышатся нотки раздражения. Но плевать я на них хотела. «Нет. Только не думаю, что это сложнее, чем брить подмышки или...» Зависаю. Вот это я чуть не ляпнула. Булат хмыкает, но садится. А я зажигаю несколько свечей, берусь за ножницы и срезаю то, что можно срезать, а дальше взбиваю пену и начинаю аккуратно брить. Не шевелись. Бля, Варька, да я дышать боюсь. Ведь правда в его голосе явно звучит страх. Тихонько смеюсь. Вот и не дыши, а то уши оттяпаю. Пока я брею Булата, он не сводит с меня взгляда. Смотрит пристально. Ну чего ты смотришь? Спрашиваю, не останавливая процесс. «Смотрю, какая ты красивая», — выдает честно. «Настоящая, чистая, искренняя. В тебе все так ладно и правильно, что иногда я не верю, что ты существуешь в принципе. Иногда мне кажется, будто я до сих пор там, в землянке, мечусь в агонии между жизнью и смертью». Вытираю полотенцем гладкие щеки и беру его лицо в свои ладони. Не говори так, пожалуйста. Мне страшно это слышать. Ты здесь со мной. И с тобой больше ничего плохого не случится. Отступаю на шаг назад, но он не отпускает. А я и не заметила, как он положил руки мне на талию. Варя, я же не железный. Отпусти, шепчу едва слышно. С шумным выдохом он выпускает, а я заканчиваю то, что начала. Беру ножницы и стригу Булата. Получается криво, но так хоть ему не будут мешать отросшие до плеч волосы. Пока я хожу вокруг него, касается меня. То тут, то там. Оба делаем вид, что ничего необычного не происходит, хотя закипаем. Вон там душ, можешь обмыться. Правда, вода холодная. Мне в самый раз, произносит хрипло. А я сбегаю в дом, развешиваю полотенца и простыни, убираю инструменты. Варя, слышу за своей спиной, и мурашки поднимаются от поясницы до самого загривка. Поворачиваюсь. Булат, не давая мне ни малейшего шанса на передышку, бросается вперед, впечатывает в себя, до боли сжимает губы. И я отвечаю ему тем же. Хватаюсь за его шею, забывая о том, что с ним нужно аккуратнее. Забываю вообще обо всем. Потому что его губы вырывают из реальности и не оставляют ни малейшего шанса опомниться.